Легче всего подумать, что передовой доктор испытывал на Гумме высокогуманные методы лечения, небывалые в домах скорби того времени доброта, уважение, внимательность, доверие, внушение чувства полноценности и так далее. Целый комплекс. Скорее всего, так это и выглядело, и так бы хотел это видеть сам Давин, но мы уже поминали, что он был остер и подмечал не только за другими, но и за собой. И вот, подмечая, он не находил подобное объяснение своей связи с Гумми исчерпывающим. Но полной разгадки ни то не находил, ни то даже избегал. Простое объяснение его ответной привязанности чувством удовлетворения от праведного исполнения врачебного долга, в конце концов, нравится же человеку поступать хорошо, иначе это было бы совсем уж невыгодно. И даже допущение некоторой доли нормальной человеческой привязанности к обласканному и безгрешному получеловеку, котенку, собачке, не вполне подходили. Давин не был привязан к Гумме, а нуждался в нем. Почему так, он сам не понимал. И старался не понять, потому что каким-то образом это размышление оборачивалось против него. Принимая любовь к Гумме, он понимал, что не любит сам. Причем, если бы только Гумми, а то, ловя отсвет любви Гумми, начинал понимать, что не любит он, в принципе, как не любит никого. То есть и Джой. И это бы еще не до конца отравляло душу, если бы он не ловил себя и на том, что с Джой он не испытывал подобного неравенства в чувствах, какое испытывал с Гумми. То есть что же получается? Что и Джой не любила его? А вот это уже не устраивало гениального доктора. Так что не следует думать, что отношения их были безоблачны. Безоблачен был один Гумми. К тому же Гумми влюбился в Джой. И, по-видимому, именно в нее, а не в портрет, как полагал доктор, не забыв пристрастие Гумми к дешевым открыткам. Фотография была выполнена в этот приезд Джой, и получилось удачно, вернее, удачно не получилось. Давин снимал впервые, не точно установил фокус, не додержал в проявителе. Вышло чудо. Это белое, сверкающее пятно волос и улыбки, сливающихся с ослепленной листвой куста за спиною. «Не смейся, не шевелись!» А она как раз рассмеялась и повернулась. И этот поворот и эта улыбка так и остались застигнутыми, но не пойманными. Мгновение не остановилось, и было прекрасным. Казалось, Джой сейчас да обернется, и тогда наступит счастье. Потому что именно счастье вышло здесь в лицо ее. Не в том смысле, что она лучилась счастьем, этого как раз, если присмотреться, не было. Даже какая-то тревога просвечивала сквозь этот все заливший свет, она сама была счастье. То, что есть только сейчас, но не в следующее мгновение, есть вообще, но не у тебя, не в руках. «Гумми, проходи, проходи. Что ты там мнешься в дверях? Проходи, садись. Что тебе, Гумми?» «Я хотел сказать, я не могу найти второго такого же камешка». «Какого камешка?» «Вам вчера так понравился камешек, который я принес. Я хотел найти еще». «Ничего, ничего, Гумми, еще найдешь». «Нет, не найду». «Не огорчайся, Гумми. Я понял, что нельзя специально не найти. Найти — это случайно. Нельзя найти, что хочешь». «Что ты хочешь этим сказать?» «Найти — это ненарочно, это...» И тут голос Гумми странно затрепетал и осекся, а Давин прервал бег пера. «В чем дело?» «Я бы отдал жизнь». «Что? Что такое?» — растерялся Давин. Гумми моргал, словно глядел на яркий свет там, над доктором. Давин обернулся и увидел Джой. Он увидел именно ее, а не портрет. Она была там, в саду, на ярком солнце, будто у него над головой было окно, и она смеялась, что Роберт до сих пор не знал об этом.